А что если? Что если начать с самого начала и пройти снова весь этот путь? Я ведь ответила. Зеркальная тюрьма, бары, лабиринты. В каждом из сюжетов вязнет разум, как в топе. Если бы он не пришел в мою жизнь, сложилось бы иначе. Встречи с сектантами, что несут каждый свою правду. С пеной у рта. Я ненавижу технограмм, но одновременно неотъемлемая часть меня. Творец рисует на стекле узоры, что невозможно без предварительного холода. Мыслитель тот еще чудак. Безумец, критик. Будто нет всего мира. Это ты этот бред нарисовал? И через полвека картина стоит на стенде, привлекая много людей. Поиск. Страх. Поиск. Страх. Нелепый мусор, ведь узор поделился делом. А я? Записываю в чип, помню пройденный путь. Стрелки часов не идут в обратном направлении. Так значит, это должно быть. Все уже сделано. Нет дороги назад. Подъем, бессонная ночь. Одно воспоминание, сложное из множества пазлов, что приводит меня к новой битве. Ночной поиск описан. Вот оно. Черное сложенное поле, как сгнившее яблоко, ранее бывшее стрелой. Лучи красного солнца, выходящего из-за горизонта. Гонг! Жители города покидают жилище. Один за одним, ведомые верой и любовью к первой жизни. Идут убивать за свободу именно контроль, который принадлежит им. Лакака. Свободу глазам киборгов, что повсюду расклеены и раскиданы. Утро. Город шумит. Город наполнен людьми. Процессия, разбитая по группам, медленно двигается. Направление на поле, крича и улюлюкая, подбадривая друг друга. И мы с отцом, где-то в их центре, площадь, мне приняты. Правосудие, свободу людям! Чип. Лево себе. Что ты опять несешь? Да просто гнаю. Ладно. Видишь, там идет мужчина, спотыкается. У него одна нога из хромированного пластика. Почему, Чип? Зачем он пошел? Чип хмыкнул. Выбор. Но, кстати, мнимый. Почему ты так говоришь? Будто бы сама не понимаешь, кто в городе после будет считаться предателем. А этот мальчик? Он взял самое большое ружье, на вид лет 15. Самоутверждается. Ладно, просто молча идем дальше. На, техноград! На, техноград! Люди кричат и повторяют. Это шум рождает и преображает. Разделенная группа становится больше. Почти единым целым. Лучшие друзья. Будто рождены играть в одной команде. Однако, толпа слепа. В кармане ключ-карта, открывающая любые порты. Здесь, только здесь и сейчас. Переворот. Тонкая грань. Новая власть. Техноград просыпается. Обходными путями другие, что смогли нас услышать и понять, присоединяются к нам. Когда во рту остается странный привкус. Когда вдруг тело начинает что-то чувствовать. Напряженность мышц. Как дорога к шизофреничному, метафоричному, абстрактному искусству. Компиляция обескураживает и обезоруживает. Внутреннее животное хорошо понимает иронию и сюр. Поле быстро наполнилось взбудораженной толпой. Тысячи ног топтали. Черт рассосался. Все так. Техноград должен был и дал отпор. Он вывел из-под песка самых опасных воинов. Они восстали против нас. Отец связался с шифровальщиками. Мы ведь об этом знали. И все расписали по часам. Однако вооруженная заведенная толпа не знает страха. Пока хакеры каждого киборга вскрывали, проникая во внутреннюю начинку чипов, мужчины пошли на них. Их убивали. Они забивали людей, которые могли и остаться. Ведь они уже давно не видели своими глазами мир. Вскрывали черепные коробки, разбивали качающие по венам кровь чипа. Эти люди забывали восстановиться. Спасибо за резаки, что наши армии выдали физики. Мама, спасибо. Не стоит за это говорить. Агрессия, что копится годами, даже страшнее, чем заведенная толпа. которая использовала все, что угодно от камней до бит. И гибли, простреленные, как решето от родных и чужих. Такой страшный, мерзкий бой. Так много бездумно пролитой крови. Чего? Такое могло случиться. Мы ведь знали, на что идем. Псевдомикрон, переход на сурдоперевод. Игра в числа, как судоку, психоз. Нервно бьющийся пульс, геногенез. Коллаборация кульбитов новых доз. Абсурд, как сюрт, падение миров. Воинственный клич, немилосердный бич. Что прерывается? Отдавящий гул темноте от награда колес. Как будто только что умер сам Бог. Все заканчивается голодом грез и выводом в строй новых войск. Солдат, танков и квадрокоптеров. Но нас явно больше. Главари кланов наконец-то дает сигнал, превращая поле в один сплошной полигон. Мы будем бороться тем, что умеем. Отец продолжает отдавать сигналы, но здесь и происходит самое сложное. Дабстепы, барабаны, сыпятся и лица, и балаклавы, рваные раны, чтоб сигналы сумятятся, каша, железный запах, поднявшийся прах, ставший прах. Но кажется, мы выиграли. В числах и взбитых, и убитых. Мы с отцом спрятаны и наблюдаем, как будто смотрим в лицо. Настало время выйти из укрытия, ведь на поле не осталось больше ни одной машины. Только несколько очагов, в которых и продолжается бой. В кармане ключ-карта, что открывает любые врата. Значит, и нам с отцом пора выдвигаться. Это почти победа. Это победа над Техноградом? Неспешно ступая в темных плащах, я и отец, и пара-тройка людей, выставленные в качестве охраны. Лучшие разбойники фавел, те мужчины с острыми ножами. В одном из очагов кружится точно так же, как повстанец-скиталец. Один солдат. Морс. Я замираю, разглядывая режущий слегка нос и непобедимый танец. Как вдруг что-то внезапно меняется. Будто бы карты не стали. Они что, вывели на поле новых киборгов? А как же шифры? Как же коды? Как же весь этот чертов киберпанк, что удалось выключить? Когда против нас вывели обычных солдат. Это более совершенные машины с виду. Будто бы они структура или оболочка мимов. Синхронность движений поражала. Наверное, от того, что я узнала для себя. И схожие шрамы, и черные вены с пульсирующими кольцами на шее. Твою мать, что это? И тут в нос ударил следующий момент. Запах обугленной плоти. Вокруг повсюду крики без прелюдий. Они атаковали нас тем же оружием. Боль людей, кричащих и сгорающих, как спички, превращаясь в головешки на черном поле. Ублюдки! Я не могу смотреть, я пойду глубже в стан врага. Я выдержу удар! Я ведь одна такая, уникальная, сильная, потрясающая. Я больше могу не скрываться. Поэтому я скидываю с себя маскирующий плащ. И только делаю бросок. Как? Слышен звук выстрела. Затем груз удар, что парализует меня. Я медленно оглядываюсь. На меня смотрит Марс. Кажется, немного абсурдной печали. До боли в синих глазах. Я вижу, как солдаты в нашем стане скрутили отца. Я падаю на колени, затем вниз с лицом, как будто я всего лишь смертный мешок с костями. И кажется, я снова умерла. Нет! Все ведь не может закончиться именно так! А, Чип, ты слышишь? Ты меня слышишь? Меня ты слышишь? Еще? Из этого мира нет выхода. Есть только выбор. Жизнь начала.